Глава 22. «Багряный прибой», — говорили потом, но даже он не замыл следов убийств, совершенных в час между отливом и приливом. Мэри Хью столкнула огромный камень, направив его на второго котлорожденного, но тот оказался проворнее, схватил ее и притянул к себе в тот самый миг, когда по нему проехался камень. Камень раздробил ей ноги ниже колен, и по бедрам текла кровь. Реки крови. В 6 футах от нее ворочался и пыхтел другой котлорожденный, прибитый к земле за локти двумя саксонскими топорами 7 века, с которыми Мэри Хью не расставалась, всегда носила их на спине под жилетом. Но даже древнее, многожды заговоренное железо не могло помешать порождению котла отрывать от себя плоть кусок за куском, чтобы освободиться. Из тумана вышел Мерлин с древним мечом в руках, за ним Вивьен. «Хорошо», — прохрипела Мэри Хью и приказала, «изруби вон того в клочки, пока он не освободился». Мерлин прошел мимо нее и принялся за кровавую работу. Пока лезвие сверкало, то взлетая, то стремительно опускаясь, Вивьен подошла к Мэри Хью, взглянула на ее раздробленные ноги, на ручеек крови, текущий по камням, достала флакон со слюной, но, поколебавшись, вернула его в карман. «Да, знаю», — прохрипела Мэри Хью. «Поздно, слишком поздно. Но ничего. Я ухожу к бабушке». «Нет», — раздался негромкий, спокойный голос, в котором, однако, звякнула сталь. Все трое подняли головы. На обломке скалы, которую Мэри Хью сдвинула с места в отчаянной попытке задавить порождение котла себе на беду, сидела самая древняя бабушка. Рыжеватая блондинка в одеянии, похожем на тогу. Рядом с ней на земле сидел каштаново-коричневый волкодав и рычал, грозно оскалив клыки. И пес, и его хозяйка выглядели совершенно нормально, как существа из плоти и крови, а не какие-то там духи или призраки. «Ты не станешь одной из нас», — продолжила бабушка. «Ты предала весь клан. Ты умрешь неоплаканный, а твое имя навсегда будет вычеркнуто из свитков». «Я сделала то, что сделала, только ради Сен-Жаков», — воскликнула Мэри Хью. «Я ничего не знала про котел и про другое тоже». «Ты про маму?» — спросил Мерлин. Он уже прикрыл мелко разрубленное порождение кусками сланца и подошел к Мэри Хью. Длинный меч небрежно покачивался в его руке, как раз над правым глазом его бывшей начальницы. Казалось, он вот-вот его опустит. «Это было обычное невезение», — запротестовала Мэри Хью. «Сначала она повстречала Конистона с этой его художницей в Лондоне, потом, чуть погодя, увидела его снова, без нее, но уже с ребенком, и стала наводить справки. Она наверняка пронюхала бы, что случилось с Конистоном, а нам это было ни к чему». Но я не хотела ее смерти, клянусь, и ничего не знала, когда это случилось. Только потом. Острие меча на дюйм приблизилось к глазу. Лицо Мерлина застыло в ярости. «Это все Саутхо. Он все подстроил. Он боялся, что Антигона освободит Конистона». «Саутхо?» — переспросила Вивин. «Лондонский Саутхо?» «Конечно, лондонский», — ответил Мерлин. «А есть другой?» Саутхо был самым непримиримым и неугомонным из древних владык, так что в указателе мифических существ ему отвели целых 3 страницы. Вообще на территории Лондона их было несколько. Тот, который за башней, зверь из Кэмпдена, леди Примроуз Хилла, лондонский камень и Ориел. И с каждым Саутхо постоянно вел жестокую борьбу за расширение своих владений. «Саутхо обещал нам мир и сдержал свое обещание», — произнесла Мэри Хью с нажимом. «Никогда за всю нашу историю мы не знали таких спокойных времен». «И ты могла спокойно удить рыбу», — с тяжелым презрением в голосе закончила за нее Вивин. «Нет, не ради этого. Вы, молодежь, не понимаете, каково это — постоянно нести на своих плечах такой груз», — прошептала Мэри Хью. От потери крови ее лицо осунулось, а кожа стала почти прозрачной. А еще я смогла решать проблемы. Зря вы не сказали мне сразу, кто такая эта Сьюзен, если бы я убила ее. А теперь она попала в лапы к Саутхо. Саутхо здесь?» Дрожащим пальцем Мэри Хью показала наверх. «Не может быть. Как мы могли не почуять присутствие древнего владыки?» — сказала Вивьен. «Он носит оберег», — ответила Мэри Хью. Ее глаза перестали видеть внешний мир и сосредоточились на внутреннем. Впервые за много лет она смотрела себе в душу. Может быть, я и ошиблась». Вивьен ждала, что Мерлин вот-вот выпустит рукоять меча, и его острие пронзит старухе глаз и мозг. Но он этого не сделал. Вместе с мечом он вдруг растворился в тумане, окутавшем верхушку горы, прыгнул туда и пропал. Вивьен помешкала немного, поклонилась бабушке и побежала за ним. «А как же Билли?» — прошептала Мэри Хью, поднимая на бабушку глаза, которые не видели уже ничего, кроме белого тумана. Билли звали ее собаку, сучку спаниеля. Она осталась в Вутоне, где терпеливо дожидалась возвращения хозяйки. «Билли уйдет к нам, когда настанет ее срок», — ответила бабушка. «Она заслужила. Собаки не умеют предавать». Бабушка свистнула, волкодав вскочил, подошел к лежащей Мэри Хью и сдавил ей горло своими мощными челюстями, загасив еще теплившуюся в ней искру жизни. «Так что ты решила?» — спросил Холли и подошел к Сьюзен так близко, что ей стало не по себе. Не только потому, что он был таким здоровяком. «Я не...» — мямлила Сьюзен и вдруг прыгнула вперед, выхватив из кармана нож, провела им по пальцам левой руки, чтобы к лезвию успели прилипнуть крупицы соли, и чиркнула им по груди Холли. Лезвие завязло в анораке, не достав даже до пуловера. Холли захохотал, но Сьюзен ударила снова, на этот раз по руке. Лезвие разрезало плоть, но в ране совсем не было крови. «Ах, Сьюзен, Сьюзен, храбрая ты девочка, надо отдать тебе должное», сказал, нахохотавшись, Холли, но тут же схватил ее за запястье и сжал с такой силой, что нож сам выпал из руки, а затем спокойно, но с явной угрозой добавил: «Но необразованная. Во-первых, ты забыла сказать слова. Во-вторых, меня ты своей клятвой не повяжешь. Я не полузабытая легенда. Не мелкая сущность жалкого ручейка, похожего больше на струйку мочи или стоячего камня, возле которого срут овцы. Я древний владыка, усекла? Древний, суровый и непреклонный». И он швырнул ее на землю так, что Сьюзен разбила в кровь обе ладони, которые выставила перед собой с целью смягчить удар. «Я надеялся, что ты проявишь благоразумие», — заявил он. «Но вижу, что с тобой, как и с твоим отцом, по-хорошему не договоришься. Значит, буду действовать силой. Для начала откопаю его самого. Хорошо, что у твоей мамаши такие длинные косы. Не придется искать новую веревку». Он повернулся к каменной пирамиде и вскинул руку. Так в гадких старомодных ресторанах, где еще принято давать чаевые за услужливость и расторопность, клиенты подзывают официантов. Сьюзен ощутила, как сила горы потекла через его тело. Холли узурпировал ее силу, силу ее отца. Она не знала, как это прекратить, но попыталась, велев магическому потоку остановиться, вернуться в гору и потечь оттуда к ней. Холли шагнул к ней и ударил кулаком в ребра. «А ну перестань!» Сьюзен увернулась, но потеряла концентрацию. Для чего бы Холли не понадобилась сила, он набрал достаточно. Он небрежно щелкнул пальцами. Пирамида взорвалась градом камней, которые полетели в туман. Плита под ней треснула и разошлась, будто расколотая землетрясением. «Подойди, посмотри на папочку», — сказал Холли и шагнул вперед, не сомневаясь, что Сьюзен последует за ним. Она медленно встала, держась за ребра и изображая страдания, которого не чувствовала. Притворяясь чуть ли не смертельно раненой, она побрела туда, где еще недавно возвышалась пирамида из камней. «Не трогай», — предостерег Холли, когда она наклонилась за ножом. «Это пройденный этап. Здесь в долине есть паб, где подают отличные сэндвичи с беконом и пиво. Ты сможешь там закусить, если поведешь себя благоразумно». Сьюзен помотала головой и сосредоточилась на том, чтобы перетянуть к себе как можно больше силы. Холли попытался отнять у нее то, что она взяла, но его хватка слабела. Просто у нее было на это право, а у него нет. «Вот он», — сказал Холли, — «твой папаша». Сьюзен заглянула в неглубокую каменную могилу, вырытую в горе, и там, на глубине 3 футов, увидела отца. Старик Конистон был совсем не стар, лет 40, не больше. Медно-рыжие, с серебристым отливом волосы отросли до пояса, почти превратившись в плащ. О бороде, густой, длинной, окладистой, мог позавидовать персонаж Эдварда Лира. Сколько в ней поселилось бы жаворонков, воробьев и даже сов. Отросшие ногти на руках загибались вокруг кончиков пальцев. Фиолетовые брюки-клеш почти истлели вдоль швов. Удлиненный пиджак покрыла плесень, молнии на сапожках заржавели. За полуприкрытыми веками были видны серые, как сланец, глаза. Пышные усы скрывали рот. Запястья и лодыжки перетягивали тонкие веревки, пропущенные в железные кольца на болтах, заботливо вкрученных в каменные стенки могилы. Веревки были свиты из прядей черных, как вороново крыло, волос. Волос ее матери. Так вот, какие узы любви связали древнего владыку и отняли у него силу. С ними не может тягаться даже древняя клятва на крови и железе, превращающая свободного в раба. И те же узы держали в подчинении наследницу владыки, ведь она, наполовину смертная, любила свою мать. «Трогательно, правда?» — произнес Холли. «Как в той истории. Она продала свои волосы, чтобы купить ему подарок, не зная, зачем они понадобились мне, а он рискнул всем и приехал в Лондон, чтобы быть с ней. И оба остались в дураках». «В жизни не слышала такой тупой интерпретации даров волхвов», заметила Вивьен, выходя из тумана и становясь бок о бок со Сьюзен. Холли выпучился на них двоих, уже занеся кулак для удара. Сьюзен ощутила, как он опять вытягивает силу из горы, несмотря на ее сопротивление. А еще она почувствовала, как он призвал себе на помощь силу издалека. Конечно, здесь она не значила почти ничего, но существ, которые откликались на его зов, было много. Так много. «Вы, чертова книготорговцы, вечно не знаете, когда...» Мерлин подошел к Холли сзади и, размахнувшись, обрушил на него древний двуручный меч. Раздался оглушительный, жуткий звон металла о металл. Голова Холли сорвалась с плеч и, подпрыгивая, укатилась в туман, где потерялась из виду. Крови не было. Совсем. Тело еще немного постояло прямо, потом мягко опустилось на подогнувшиеся колени, и все. В тумане раздался раскат громового смеха, и голос Холли страшно пророкотал. «Ну все, мое терпение истощилось!» Вивьен, набрав в грудь воздуха, протянула вперед правую руку, ее светящаяся ладонь вспыхнула, серебристый луч отразился от белой стены тумана. Мерлин встал с ней рядом. «Отошли его прочь», — шепнул он Сьюзен. «Запрети ему вход на свою территорию. Используй магию его настоящего имени. Его зовут Саутхо». «Он забрал почти всю отцовскую силу». Вивьен едва не поперхнулась. Так трудно ей было сдерживать дыхание. Мерлин оттолкнул Сьюзен и плашмя опустил меч на шею трупа. В воздухе просвистело что-то тяжелое. Оно ударилось о меч, срикошетило с металлическим звоном, гулким, как удар колокола над ухом, и сшибло бы Мерлина с ног, если бы тот не присел так стремительно, что Сьюзен на мгновение увидела вместо него расплывчатый силуэт. Когда предмет пролетал мимо Вивьен, она шлепнула по нему ладонью и выдохнула. причем ее дыхание светилось, как и ладонь. Струйка серебристого пара окутала летучий снаряд, тот кувырнулся в воздухе и убрался туда, откуда прибыл, пробив в стене тумана брешь, тут же закрывшуюся за ним. Только тогда Сьюзен поняла, что этим снарядом была голова Холли. «Через пару минут прилетит обратно», — сообщила Вивен между выдохом и вдохом. «Мы не можем отстреливаться от него вечно». «Сьюзен?» Она закрыла глаза. Сила горы снова устремилась в нее, наполняя каждую жилку. Перед глазами вдруг встали владения отца. От края до края. И она увидела не только землю, но и все живое, что обитало на ней. Мужчин, женщин, детей, птиц в воздухе и на ветках деревьев, овец на пастбищах, белок в дуплах, лисиц, зайцев и оленей в лесной чащобе, жаб и змей в траве, а также мифических существ, которых тоже оказалось немало. В озере под горой и в небольших водоемах на склонах жили водяные феи, гоблины-стукачи заселили брошенные рудники, где раньше добывали сланец и медь. На западном берегу озера Уиндермир спала Фенрис. И посреди всего этого, на юго-западном склоне горы и у речушки, которую здесь звали Козьей, чернело неуместное, оскорбительное для взгляда пятно — Саутхо, в обличии головы смертного суперинтенданта Холли. Сьюзан опустилась на колени и вытянула вперед руки ладонями вниз, призывая силу. Она чувствовала сопротивление Саутхо, но право было на ее стороне, и тогда она заглянула вглубь себя, призвав на помощь свою волю. В конце концов, она — дочь своего отца, который завещал ей всю свою силу. Саутхо просто вор и будет наказан. Приближение головы первой почуяла Сьюзен. Та плыла по воздуху, словно верхушка незримого айсберга. Единственное видимое проявление абсолютно прозрачной сущности, чья мощь складывалась из мелких могуществ иных сущностей, незначительных вассалов, разбросанных по всей стране. Но не только. Вторым источником его силы был бронзовый котел, который давал своему хозяину не меньше, чем все вассалы вместе взятые. Саутхо больше не торговался за наследство ее отца. Он возвращался с одной целью — убить Сьюзен. За пологом из облаков и тумана голова набирала высоту, собираясь упасть оттуда камнем, как сокол на добычу, так, чтобы ни Мерлин, ни Вивен не успели оказать сопротивление. «Голова набрала высоту, сейчас начнет спуск», — предупредила спутников Сьюзен, но сама не открыла глаза и не встала, а напротив легла ничком, вытянув руки вперед, точно стремилась слиться с огромной каменной массой под собой. И магия стала прибывать из глубин горы, как вода прибывает сквозь щели в каменной породе, наполняя колодец. Процесс шел, но он требовал времени, а Сьюзен тем временем осознала две важнейшие вещи. Первая — хрупкий сосуд ее тела не справится с более стремительным магическим потоком. Вторая — вместить в него все могущество древнего владыки нельзя. Чтобы овладеть всей магией горы, нужно расстаться со смертной оболочкой. Тогда ее тело погрузится в камень, растворится в нем, и она станет мифом, легендой. Позже, много позже придет время, когда она сможет выбрать себе любое смертное тело, но Сьюзен Аркшо придет конец. Она сможет стать даже стариком Конистоном, если переживет ближайшие 30 секунд. Голова Холли поднялась еще выше. Сьюзен чувствовал ее затылком, ведь над горой тоже были ее владения. Две лиги на запад и на восток, две лиги на юг и на север, две лиги вверх и две лиги вниз. Магия наполнила девушку до предела, ворочалась у нее в костях, пульсировала в крови, грозя вот-вот разнести хрупкую человеческую оболочку. Сьюзен продолжала чувствовать голову. Та прошла облачный слой и поднималась все выше, в ярком голубом небе. Девушка понимала, скопившейся в ней магии недостаточно, чтобы отразить удар, который готовит Саутхо. Она не выдержит, ее слишком мало и времени нет. И тут она поняла кое-что еще. не все, что Саутха говорил об отце, было правдой. Например, отец не выбирал смерть. Сьюзен схватила валявшийся поодаль столовый нож с единственной заточенной кромкой, подползла к могиле и перевесилась через край так, что чуть не свалилась в нее головой вперед. Она перерезала веревку на одном запястье, буквально с одного касания, словно та была не тверже масла. Отцовские веки дрогнули. Сьюзен перепилила вторую веревку, отец открыл рот и хрипло вздохнул. Сверху донесся жуткий визг. Голова входила в смертоносной пике. «Прикрой меня!» — крикнула Мерлину Сьюзен, и, свесившись еще ниже, стала пилить веревку вокруг лодыжки. Едва нож перерезал волоски, как отец сел. Сьюзен занесла нож над последней веревкой. Меч Мерлина сверкнул. Посыпались разноцветные искры, раздался оглушительный грохот. Могучий удар обрушился на спину Сьюзен. Она перевернулась на бок и посмотрела. На нее, скалясь от ненависти, глядела голова Холли. Из головы торчал меч. Он вошел в висок и вышел наружу из челюсти. Мерлин и Вивиан. В две руки серебряные ладони светились, как лунный диск в морозную ночь, силились оттащить ее от Сьюзен, а голова щелкала зубами. Вдруг из ноздрей и пустых глазниц черепа повалил жирный серый дым, протянувший свои щупальца к Сьюзен. Это Саутхо покидал свое смертное прибежище, беспримесная мифическая сущность, куда более могущественная, чем Сьюзен, какой она стала и какой могла бы стать в будущем. Девушке не хватало сил на сопротивление, и сущность, зная это, тянулась к ней, ища пути внутрь. Чья-то рука сжала ладонь Сьюзен. От неожиданности она взвизгнула, но сразу все поняла. Рука отца, прикосновение которой она ощутила впервые в жизни. Визг завершился тихим вздохом, и Сьюзен мысленно открыла внутренние шлюзы. Магия, накопленная ею, и магия, похищенная Саутхо, встретились с магией горы, слились в один могучий поток, который хлынул туда, где ему было предназначено течь от века. Так река, размыв искусственную преграду, устремляется в свое исконное русло. Конистон Рекс вобрал ее в себя и использовал по назначению. «Прочь, Саутхо!» — раздался голос, хриплый от долгого молчания. «Уходи и больше не возвращайся!»